Интермедия. Корреспонденция, в которой история получает развитие. Первое. От Джорджа Бертрама адмиралу Бертраму, Лондон, 3 апреля 1848 года. Дорогой дядя, вынужден сообщить вам о непредвиденном препятствии, которого никто из нас не ждал, когда мы говорили в Сент-Круксе. Пока я тратил время на ферме, Тирреллы приготовились к отъезду из Лондона. Я только что вернулся из Портленд-Плейс. Дом заперт, а семья, естественно, вместе с мисс Ванстоун, вчера уехала из Англии, чтобы провести наступающий сезон в Париже. Прошу вас не волноваться из-за этого. Теперь ничто не имеет значения. Я узнал адрес Тирреллов во Франции и намерен сегодня отправиться следом через канал. Судьба ждет меня в Париже, как могла бы ждать в Лондоне. Сиднем сидеть не стану, это я вам обещаю. Никогда еще я так не спешил. Как только будут результаты, я вам все сообщу. Преданный вам Джордж Бертрам. Второе. От Джорджа Бертрама к мисс Гарт, Париж, 13 апреля. Дорогая мисс Гарт, я только что с тяжелым сердцем написал дяде. Полагаю, что должен сообщить обо всем и вам, так как вы проявляли ко мне искренний дружеский интерес. Уверен, вы в любом случае почувствуете мое разочарование, так что скажу все коротко и прямо. Мисс Ванстоун мне отказала. Мое тщеславие заставило меня обмануться в ожиданиях. Но я и сейчас признаюсь, что, полагаю, мисс Ванстоун в глубине сердца сожалеет о своем отказе. Причины ее решения не представляются мне достаточно основательными. Она говорила со мной доброжелательно, но твердо, заявила, что ее семейные невзгоды не оставляют ей другой порядочной альтернативы, и что она должна поступить так и позаботиться о моих интересах, если я сам ими пренебрегаю». Она была заметно взволнована. Я пытался подробнее поговорить с ней о личных делах. Она просто прервала меня и покинула комнату. Я и теперь не знаю, не подразумевают ли семейные невзгоды тот барьер, который стоял между нами из-за ссоры наших родителей или из-за несчастий, связанных с ее сестрой, миссис Ноэль Ванстоун. Однако, каковы бы ни были обстоятельства, ничто не может служить для меня препятствием. Неужели нельзя ничего поделать? У меня нет ни малейшей надежды. Простите, что я задаю вам эти вопросы. Не могу передать, как горько я разочарован. Ни она сама, ни вы, ни кто-либо другой не знает, как сильно я люблю ее. Искренне ваш, Джордж Бертрам. Постскриптум. Через день или два я поеду в Англию, через Лондон, в Сент-Крукс. Мне надо обсудить с дядей некоторые денежные дела, которые мне сейчас особенно ненавистны. Если вы пришлете ответ в отель «Лонгс», я непременно получу его. Третье. От мисс Гарт Джорджу Бертраму, Вестморленд Хаус, 16 апреля. Дорогой мистер Бертрам, вы совершенно правильно предполагали, что письмо огорчит меня. Однако вы ошибались, полагая, что я могу рассердиться. Мне не хватает терпения наблюдать за гордостью и странными понятиями нынешних девушек. Я уже получила новости от Норы. Ее письмо длинное и подробное. Во имя Норы и ради вас считаю необходимым объяснить, что побудило ее к столь бессмысленному и даже безумному поступку, как отказ вам. Я уже не молода, и могу говорить прямо, будь она мудрее и думай больше о собственных интересах и чувствах, она непременно сказала бы «да». Главная причина, не упомянутая ею в разговоре с вами, как ни странно, ваш почтенный дядя, адмирал Бертрам. Судя по всему, адмирал решил в ваше отсутствие лично посетить Лондон и удовлетворить свое любопытство по поводу Норы, и потому заглянул на Портленд-Плейс, обновив старую дружбу с Тирреллами. Он пришел в дом в обеденное время, видел Нору, и, как я поняла, она понравилась ему больше, чем он ожидал и того желал. Все это мои предположения. Однако, к несчастью, адмирал и миссис Тиррелл беседовали после обеда наедине. Ваше имя не упоминалось, но речь зашла о Норе, и обе стороны не могли не думать о вас. Адмирал выразил сожаление, что на долю Норы выпало немало трудностей, что на ее пути к будущему стояло скандальное поведение ее сестры. Кто захочет жениться на ней, не поставив условиям полный разрыв между сестрами? И даже даже это не может устранить всех возражений со стороны семьи потенциального жениха. Младшая сестра и вправду вела себя не лучшим образом, но вовсе не для того, чтобы навредить Норе. Она упрямо верила в то, что сможет самостоятельно обеспечить свое и ее будущее. Но об этом адмирал не думал. К сожалению, миссис Тиррелл не из тех, кто готов понять это. Она искренне привязана к Норе, темпераментна и склонна горячо отстаивать интересы своей подопечной. Сначала она возражала адмиралу, а потом истолковала его слова как намек на его неодобрение ваших визитов в дом и внимание к Норе. Она почувствовала себя оскорбленной в качестве хозяйки дома. Как только ваш дядя ушел, она вызвала Нору, рассказала ей о разговоре и предупредила, что человек, заменивший вам отца, может не одобрять этот союз. С одной стороны, Нора глубоко привязана к сестре, волнуется за нее и категорически не принимает никаких попыток третьих лиц вмешиваться в их отношения. С другой, она была искренне огорчена тем, что услышала про адмирала. И все трое были неправы. Ваш дядя напрасно столь резко выражал свое мнение. Миссис Тиррелл зря дала выход своим чувствам и приняла его слова на свой счет. А Норе не следовало давать волю своей гордости и ожидать, что посторонние будут разделять ее веру в сестру. А также она не должна была пренебрегать собственным счастьем и перспективами во имя всего этого. Однако вред был нанесен, и теперь остается лишь один вопрос — можно ли его исправить? Я верю, что это возможно. Позволю себе дать вам совет — не принимайте ее «нет» за окончательный отказ. Дайте ей немного времени на раздумья и сожаления. Я, со своей стороны, воспользуюсь влиянием на нее, чтобы уговорить дать вам еще один шанс. Прошу, наберитесь терпения, сделайте предложение снова. Женщины часто поступают необдуманно, руководствуясь импульсом, а потом сожалеют об этом. Прошу вас также поговорить с дядей, чтобы он смягчил свое мнение. Миссис Тиррелл решила, что он действовал преднамеренно, хотел расстроить возможный брак, но я сомневаюсь в этом. Мне кажется, объяснение более простое. Он просто хотел своими глазами увидеть объект ваших чувств. А с миссис Тиррелл говорил в волнении, не слишком хорошо обдумывая выражение. Он всего лишь делился своей тревогой. Я сделаю все возможное, чтобы урезонить Нору, а вы поговорите с дядей. Надеюсь и верю, что все будет хорошо. Ваш искренний друг и доброжелатель Гарриет Гарт. 4. От миссис Дрейк Джорджу Бертраму, Сент-Крукс, 17 апреля. Сэр, направляю письмо на адрес вашего отеля в Лондоне в надежде, что вы как можно скорее вернетесь из-за границы. С сожалением вынуждена сообщить вам о печальных событиях в Сент-Круксе, случившихся после вашего отъезда. Мой достопочтенный хозяин, адмирал, плохо себя чувствует. Полагаю, ваше присутствие в доме было бы весьма уместным. Началось с того, что мистер Мейзи застал нашу новую горничную с ключами хозяина ночью в восточной библиотеке, где она читала частные документы адмирала. Девушка покинула дом рано утром, прежде чем все мы узнали об этом. Событие это взволновало и рассердило нашего хозяина. Кроме того, в тот же день у адмирала проявились симптомы серьезной простуды. Ни сам он, ни мы не знаем, когда и как он успел заболеть. Послали за доктором. Адмиралу стало лучше. Но вчера болезнь внезапно обострилась, при обстоятельствах, говорить о которых мне очень тяжело. 15 числа хозяин сказал мне, что сильно расстроен известиями, полученными от вас утренним письмом. Он не говорил, что это за новости, но никогда еще за все годы службы в доме я не видела хозяина таким встревоженным. Он просто места себе не находил. К вечеру адмирал был крайне раздражен. Ему мешало даже обычное присутствие мистера Мейзи возле его двери, так что он категорически приказал ему уйти в одну из спален по соседству. Мистер Мейзи ворчал и сопротивлялся, как мог, но в итоге, естественно, подчинился. Поскольку мы потеряли возможность помешать адмиралу ходить во сне, Мы с мистером Мейзи договорились дежурить всю ночь по очереди, сидя в одной из пустых комнат по соседству со спальней адмирала с открытой дверью. Ничего лучше мы придумать не смогли. Он не позволил бы нам запереть его на ключ. Сперва сидела на страже я, потом меня сменил мистер Мейзи. Через некоторое время мне пришло в голову, что старик плохо слышит, и глаза его при плохом освещении могут подвести, так что я снова оделась и пошла к мистеру Мейзи. Он не спал, но был в дремотном состоянии. Меня не сразу заметил, так что я поспешила к адмиралу. Дверь его была открыта, а кровать пуста. Мы с мистером Мейзи поспешили вниз, осмотрели комнаты северного крыла, но адмирала там не было. Затем я первой пошла в гостиную, буквально за поворотом, в коридоре, увидела хозяина, который шел навстречу. Он спал на ходу с открытыми глазами, в руках у него была корзинка с ключами. За его спиной зиял проем гостиной. Я испугалась, что он ходил в большой зал и восточные комнаты, где ужасно холодно. Мы не стали будить адмирала, только проследовали за ним и убедились, что он вернулся в постель. Однако на следующее утро простуда усилилась, лекарства уже не помогали. Доктор настоял на том, чтобы мы рассказали адмиралу о том, что с ним происходит. Он все еще не верит, что мог ходить во сне. Мы с мистером Мейзи не снимаем с себя вины за случившееся. Мы прилагали все усилия, чтобы предотвратить беду, но не смогли добиться этого. Прошу вас поскорее приехать в Сент-Крукс. С хозяином трудно поладить, когда он болен и раздражен. Доктор полагает, что ваше присутствие его успокоит и поможет лечению. Мы с мистером Мейзи остаемся вашими покорными слугами. С глубочайшим почтением, София Дрейк. 5. От Джорджа Бертрама к мисс Гард, Сент-Крукс, 22 апреля. «Дорогая мисс Гард, прошу прощения, что не поблагодарил вас сразу за участие и дружеское расположение. У нас в Сент-Круксе случилась беда. Если я и чувствовал досаду на дядю из-за его поведения в доме на Портленд-Плейс, теперь все забыто. Он серьезно заболел. Простуда и сильный жар весьма опасны в его возрасте». Я вызвал врача из Лондона. Через несколько дней напишу вам снова. С искренней благодарностью, ваш Джордж Бертрам. 6. От мистера Лоскомба к миссис Ванстон, Линкольнс-Инн, 6 мая. Дорогая мадам, неожиданно я получил информацию, весьма важную для вас. Сегодня утром мне сообщили о смерти адмирала Бертрама. Он скончался у себя дома 4 мая. Полагаю, с учетом того, что вы узнали в Сент-Круксе, мы должны обратиться к поверенным покойного джентльмена. Я уже направил письмо юристу, который, насколько я понимаю, должен вести дела адмирала. Я сообщаю ему, что нам стало известно о частном документе, приложении к завещанию мистера Ноэля Ванстоуна, в котором содержались указания покойному джентльмену, выступавшему в роли его душеприказчика. Я обратился с просьбой найти данный документ в бумагах усопшего и проинформировать меня как официального представителя миссис Ванстоун. Я уверен, что поверенные адмирала люди достойные и сочтут необходимым предоставить мне требуемые сведения. Вы вправе спросить, каковы перспективы вашего дела при сложившихся обстоятельствах. Думаю, есть темная и светлая стороны. Позвольте мне начать со светлой. Что мы знаем? Прежде всего, сам факт, что секретное приложение существует. Во-вторых, что оно подразумевает условием наследования брак мистера Джорджа Бертрама. В-третьих, что установленный срок, 6 месяцев с момента смерти вашего супруга, истек 3 мая. В-четвертых, что мистер Джордж Бертрам на данный момент холост, соответственно, условия получения им наследства вашего мужа не исполнены. Если в документе нет других ограничений, полагаю, что поверенные в делах адмирала Бертрама должны распоряжаться и этими средствами. Согласно завещанию, они оставлены вашим мужем самому адмиралу с определенной целью, и эта цель не достигнута. Что теперь полагается делать с этими деньгами? Они не принадлежат самому адмиралу, об этом ясно сказал автор завещания. Они не могут быть переданы племяннику адмирала. Значит, они остаются собственностью покойного мистера Ноэля Ванстоуна и должны быть унаследованы по закону. А именно, половина отходит бездетной вдове покойного, половина распределяется между его ближайшими кровными родственниками. Мы почти наверняка знаем, что завещание и приложение к нему не были составлены профессиональным юристом. Там наверняка есть неточности и несообразности, к которым можно придраться и оспорить в суде какие-либо дополнительные условия, если таковые упомянуты, но нам пока неизвестны. Еще одно любопытное место — непонятная приписка на третьей странице письма-приложения, вероятно, сделанная адмиралом Бертрамом. Насколько я понимаю, она касается исполнения наложенных на него обязательств. Надо в точности знать, какие еще условия и ограничения содержатся в бумагах, прежде чем выражать уверенность в благоприятном для вас исходе дела. Однако я могу высказать определенную надежду. Что касается темной стороны, мне не хотелось бы ее преувеличивать. Вы понимаете, что если исполнить волю покойного мистера Ноэля Ванстоуна буквально, вам не на что рассчитывать. Если в документах указаны какие-то дополнительные цели, на них может быть направлено оставшееся наследство, и в таком случае я буду бессилен. Жду ответа от представителя адмирала. Сразу сообщу вам о любых новых сведениях. Остаюсь преданным вам, Джон Лоскомб. Седьмое. От Джорджа Бертрама к мисс Гард, Сент-Крукс, 15 мая. «Дорогая мисс Гард, осмеюсь побеспокоить вас еще одним письмом, отчасти, чтобы поблагодарить вас за доброту и сочувствие к моей утрате. Однако есть и другая причина. Поверенные моего дяди сообщили о дополнительных обстоятельствах, которые могут заинтересовать мисс Ванстоун, так как имеют прямое отношение к миссис Ванстоун». Я совершенно невежда в юридических вопросах, поэтому просто прилагаю копию письма поверенных. Вы можете обратить внимание на отсутствие объяснений, каким образом был раскрыт секрет дяди лицами, совершенно с ним незнакомыми. Сам я понятия не имел об этом. В течение последнего полугода дядя настаивал на странном, на мой взгляд, требовании немедленно вступить в брак, причем в установленный им, как я считал, срок, без всяких объяснений. Он сильно волновался и упоминал некую сумму денег, которую я почему-то могу потерять. Поверенные сочли, что мой рассказ подтверждает полученный ими запрос на некое тайное приложение, а потому решили внимательно изучить бумаги покойного адмирала. Уже неделю в доме ведутся тщательные поиски. Их ведут поверенные, адвокат дяди лично, а также другой юрист, мистер Лоскомб, представляющий интересы миссис Ванстоун, вдовы Ноэля Ванстоуна. Однако до сих пор искомый документ не найден. Просмотрены тысячи писем, но нет ничего, напоминающего приложение к завещанию. Решено потратить на поиски еще неделю и на этом остановиться. Причем именно я настоял на том, чтобы работа продолжалась еще несколько дней. Щедрость адмирала, назвавшего меня единственным наследником, побуждает меня со всей щепетильностью отнестись к его возможным обязательствам или планам. Если это причинит мне финансовый ущерб, пусть так и будет. Я вынужден был даже рассказать юристам и поверенным о тайной беде дяди и его сомнамбулизме. Накануне болезни, за 3 недели до его смерти, управляющий и старый слуга видели адмирала бродящим во сне. Судя по всему, он посещал восточное крыло дома. При нем были ключи. Возможно, он открывал там мебель, перекладывал предметы или бумаги, не отдавая себе отчета в совершаемых поступках. Наяву он об этом не помнил. Поэтому я настоял на том, чтобы комнаты восточного крыла были осмотрены особенно тщательно. Остается только добавить, что в последний период болезни дядя не в силах был говорить о делах. С момента моего прибытия в Сент-Крукс в середине прошлого месяца и вплоть до его кончины он ни разу не упоминал ни документы, ни условия наследования. Если вы сочтете это необходимым, расскажите обо всем мисс Ванстоун. Умоляю, сообщите ей, что не моя вина в том, что у ее сестры возникли финансовые проблемы. Как бы странно это ни прозвучало для поверенных дяди, я был бы только рад, если бы все прояснилось. Верьте мне, мисс Гард. Остаюсь искренне вашим, Джордж Бертрам. Постскриптум. Как только будут улажены все дела, я намерен с облегчением вернуться к своей жизни. Дом дяди будет закрыт и оставлен на попечение управляющей, миссис Дрейк. Я помню, вы как-то выражали желание увидеть Сент-Крукс, если окажетесь по соседству. Если вы приедете в Эссекс во время моего пребывания за границей, прошу, обращайтесь к миссис Дрейк. Я предупредил ее, она вас встретит как моего друга. Располагайтесь в этом доме и чувствуйте себя свободно. Восьмое. От мистера Лоскомба к миссис Ванстоун, Линкольнс-Инн, 24 мая. Дорогая мадам, после двух недель розысков, проведенных при моем активном участии, секретное приложение к завещанию мистера Ноэля Ванстоуна в бумагах покойного адмирала Бертрама так и не найдено. При сложившихся обстоятельствах поверенные приняли решение действовать, исходя из единственного подлинного документа, имеющегося в их распоряжении, то есть завещания самого адмирала, составленного еще несколько лет назад. Согласно воле покойного, все движимое и недвижимое имущество, включая все денежные средства, находящиеся в его распоряжении на момент смерти, переходят к его племяннику. Завещание простое и безупречно написанное. С этого момента наследство вашего мужа для вас потеряно. Оно законно перейдет к мистеру Джорджу Бертраму вместе с поместьем Сент-Крукс. Мне нечего к этому добавить. Дело приходится закрыть. Вероятно, найденное вами письмо было уничтожено адмиралом или спрятано так, что найти его можно только по чистой случайности. Вы можете обратиться за консультациями к другим юристам, но мое профессиональное мнение, что случай безнадежен. Я действовал со всем усердием, потратил достаточно денег и времени в надежде отстоять ваши интересы, и теперь вынужден сказать, что моя роль подошла к концу. Ваш покорный слуга Джон Лоскомб. Девятое. От миссис Раддок, домовладелицы, мистеру Лоскомбу, Парк Террас, Сент-Джонс-Вуд, 2 июня. «Сэр, миссис Ванстоун поручала мне прежде отсылать вам ее письма, поэтому я знаю ваш адрес, а других ее знакомых или родных мне ничего не известно. Возможно, вы сможете сообщить о них или предпринять какие-то шаги, чтобы связаться с ними». Миссис Ванстоун в первый раз поселилась у меня в прошлом ноябре со служанкой. Она была образцовой постоялицей, вела себя всегда как настоящая леди, хорошо платила мне. Во второй раз она приехала одна, завтра она намерена покинуть мой дом. Она не скрывает, что обстоятельства у нее самые затруднительные, и она не может позволить себе оплачивать комнаты в моем доме. Я не знаю, куда она собирается ехать, но я обеспокоена, так как у меня сложилось впечатление, что она сознательно скрывает все возможные следы. Вчера я застала ее в слезах, она жгла письма. Она очень изменилась за последнюю неделю, как бы ни случилось с ней большой беды. Она выглядит совсем больной, грустно видеть молодую женщину в столь прискорбном состоянии и в совершенном одиночестве. Простите, что осмелилась побеспокоить вас письмом, но я сочла своим долгом написать его. Если вы знаете ее друзей или родных, прошу, поспешите, время не ждет. Завтра они могут лишиться шанса отыскать ее. Ваша покорная слуга — Кэтрин Раддок. Десятое. От мистера Лоскомба к миссис Раддок, Линкольнс-Инн, 2 июня. Мадам, мое общение с миссис Ванстоун ограничивалось сугубо профессиональными вопросами, и теперь они закончены. Я не знаком ни с кем из ее друзей и не имею никакого отношения к ее настоящим или будущим делам. «Сожалею, что не могу помочь вам. С уважением, Джон Лоскомб».